Зиночку хоронят в закрытом гробу. Ни один гример не может восстановить лицо после выстрела в упор. Ника старается не вспоминать. Серебряное дуло Хирошингу 2001, белый мертвый женский лоб, потом вспышка и... Нет, не хочет вспоминать. Гроб утопает в цветах. Казалось бы, лето, никого в городе, но сколько народу пришло. Те, с кем Зиночка вместе училась в школе, в педагогическом, те, кто знали ее совсем девочкой, те, у кого она училась, и те, кто учились у нее. Они стоят вчетвером, как обычно. Ника, Гоша, Лева, Марина. Чуть в стороне. Нике хорошо видно гроб, как и положено, серебряный с голубым. Хорошо слышно траурные речи. Сдержанные, скорбные, вежливые. Никто не упомянет, что Зиночка дважды мертвая. Выступает рыба. Как всегда, с пафосом, с лозунгами. «Мертвые шпионы унесли от нас!» Подходит Павел Васильевич. Идет с трудом, опирается на палку. Молча стоит у гроба и также медленно уходит. Говорят, он больше не будет преподавать, здоровье не позволяет. Выступают другие учителя, один за другим. Только ДД нет. Говорят, он под следствием. Считается, Зиночка погибла по его вине. Марина говорит, это несправедливо. Его ведь даже рядом не было, когда все случилось. Что же он мог поделать? «Надо пойти рассказать, как все было», — говорит Марина. Впрочем, что рассказывать? Как четверо подростков хотели изменить мир? Им никто не поверит. Пускай все считают, что они просто заблудились, и на них напали упыри. Убили Зиночку, и Федор, местный благородный охотник, выстрелил ей в голову серебряной пулей. А потом сам погиб в последней схватке с ожившими мертвецами на берегу моря. Конечно, легко выяснить, что никакого Федора никто в округе не знает, но может обойдется. Может, не будут копать так глубоко. «Лучше молчать о том, что случилось», — говорит себе Ника. «Не раскрывать карты до поры до времени. Мы еще повоюем. Я еще вернусь на Белое море. Я еще попробую обрушить стену, толкнув ее в одной бифуркационной точке». «Гошина мама меня не убедила», — думает Ника. «Она просто сломалась. А я не сломаюсь. Я сильная, я ничего не боюсь». Она слушает рыбу, слушает других учителей, думает: «Эти люди построили стены, воздвигли границу, придумали законы. Они пытаются запереть меня внутри этих стен, оградить меня границей, заставить выполнять законы. Но это не мои стены, не моя граница, не мои законы. Если я смогу разрушить стены, я их разрушу. Если я сумею перейти границу, я ее перейду. А законы я просто не признаю, вот и все». «Гошина мама меня многому научила», — думает Ника. «Она доказала, что можно жить так, как ты хочешь, как считаешь нужным. Можно изучать этнографию и научиться пересекать границу. Можно уйти и вернуться. А еще, и пусть Гошина мама сама не верит в это, можно изменить мир. В конце концов, он не так уж хорош, если вдуматься». Старая женщина подходит к гробу. Она плачет, цепляется за обитые голубым бархатом углы, причитает: «Деточка, моя доченька». Это Зиночкина мать. «Зиночка не хотела больше быть живой», — думает Ника. Вот и Аннабель говорила: «Самоубийство — главное, что может сделать человек». Какая все-таки глупость. «Деточка моя, маленькая моя, зачем ты ушла от нас? На кого ты нас оставила? Как же мы будем без тебя? Что же мы будем делать-то?» Ника слушает, как плачет Зиночкина мать, и повторяет про себя: «Самоубийство — самая большая глупость, которую может сделать человек». Почему-то она вспоминает, как однажды, летней ночью на Белом море, сидела, обнявшись с Зиночкой, и вдруг увидела настоящий мир без границ. Единственный мир, связывающий всех ушедших и всех живых. Мир, в котором жизнь бесконечной лентой вьется через смерти и рождение. Мир, где смерть — только запятая в нескончаемой цепи причин и следствий. «Зиночка сейчас там», — думает Ника, — «в самой глубине этого мира». Ничего не помнит, ничего не знает, с новым именем, с новой судьбой. Как жаль, думает Ника, что никому я не могу рассказать об этом, разве что Гоша. Как жаль, никто не поверит, никто не узнает. Вот Зиночкина мать плачет, причитает: «Как мы будем без тебя, деточка моя, девочка моя маленькая?» Что я ей скажу, думает Ника, что отвечу? Нечего мне сказать, нечего ответить. Так она и будет спрашивать да причитать, плакать и рыдать. В этом мире так положено. Вот я и говорю, не так уж он и хорош, этот ваш мир».